Глава 17. Они стояли во тьме комнаты у магического круга, как некие порождения ночи, еще не окончательно отделившиеся от нее, но уже вполне сформировавшиеся. Одежда из плотной черной кожи местами еще облегала мускулистые тела, но кое-где зияли прожженные проплешины. Волосы частично обгорели, плоть тоже. Страшные солнечные ожоги изуродовали лица до неузнаваемости. И нельзя было сказать наверняка, кто стоит перед нами, мужчины или женщины. Какой расе они принадлежали, когда сердца их еще бились, и они не прятались от дневного света, как сейчас. Сейчас ясно было лишь то, что их пятеро. Вооружение их было выше всяких похвал. У одного упыря – боевая обоюдоострая секира, у другого – боевой молот, у третьего – двуручный меч, у четвертого и пятого – парные мечи в чудом уцелевших заплечных ножнах. Славненько! Может, они не станут ждать, пока я покину круг, чтобы объяснить мне, как нехорошо было с моей стороны тащить их по палящему солнцу, а уйдут гораздо раньше? Я вздрогнула от нехорошего предчувствия скорой физической расправы. Не могу же я сидеть в магическом круге вечно. И сильнее прижалась к Биннету. «Кто это?» — судорожно всхлипнула я. «Полагаю, те, кто нам нужен», — потрясенно выдавил маг, стискивая меня в медвежьих объятиях. «Все-таки иногда хорошо быть упырицей, иначе с таким энтузиазмом без переломов точно не обошлось бы». «Вот уж действительно бойся своих желаний!» Я с трудом сглотнула и опустила глаза. Видеть обожженные лица было невыносимо до физической боли, а уж осознавать, что все это дело рук моих, тем более. Что бы упыри ни натворили, но такое вряд ли заслуживают. И тут я увидела еще кое-кого, кто просто сидел, высунув розовый язык, и смотрел в мою сторону черными бусинами глаз. Причем сидел он ко мне спиной. Я отчетливо видела во тьме его гладкошерстные, когда-то белые бока, теперь выпачканные налипшей грязью, и хвост, которым он слегка вильнул, когда заметил, что я на него смотрю. «Кто-то свернул шею псу Эльмана», — удивилась я. «Кому это понадобилось?» «Ага». «И при том, что голова у него теперь смотрит в другую сторону, он неплохо выглядит и практически улыбается. Скажи, это ты приложила к его воскрешению руку?» «Возможно», – неуверенно кивнула я. «Конечно, я некромантка, но ритуал-то изначально был рассчитан на призыв упырей, а не на оживление собаки и превращение ее в жизнерадостного зомби». «Слушай, если мы переживем этот день, возьми меня в ученики». «Я буду очень послушным!» «Заметано!» — согласилась я. «Интересно, а пес теперь всегда будет таким? Не то чтобы я сильно возражала, но выглядит слишком необычно, я бы сказала, странно». И тут одна из молчаливых фигур с парными мечами просто наклонилась к собаке, обхватила ее голову руками и, хрустнув позвонками, вернула на место, предназначенное природой. «Спасибо!» Тихо поблагодарила я и в ответ получила легкий кивок головы. Кажется, они готовы к диалогу. «Не будь так наивна, дорогая», — поспешил развеять мои иллюзии маг. «Они упыри, и к тому же безумные убийцы. Их ищут вампиры и оборотни, а своих создателей они вообще убили». «Это не доказано», — отмахнулась я. «Что тут доказывать?» Маг даже встряхнул меня, видно, для пущей доходчивости своих слов. «Лорд Драк и леди Корделия мертвы. И это, на мой взгляд, самое лучшее доказательство. Ты только посмотри на них, это же банда убийц. От их взгляда мороз бежит по коже. Их надо убить. Или дождаться вампиров, пусть сами их убьют. В конце концов, они же просили найти упырей. Мы нашли. Наша работа выполнена». Я решительно высвободилась из крепких рук мага и посмотрела на пришедших более внимательно. «Нет!» «Нет? Что значит нет? Ты хочешь убить их сама?» — уточнил Биннет. На мой взгляд, ты слишком кровожаден для мага. Из тебя выйдет очень злобный некромант», — сообщила я, глядя в его медовые глаза. «Нет, я не собираюсь их убивать и вовсе не собираюсь дожидаться кого-то, кто сделает это за меня. Только посмотри на них. Они выглядят...» Я замешкалась, пытаясь подобрать точное определение ощущения, возникшего, когда посмотрела в воспаленные от солнца и чудом уцелевшие глаза нежити, как собака, которая приползла к хозяину умирать. Беннет воззрился на меня с непередаваемым удивлением. «Собака? Ты действительно так считаешь? Хорошо. Тогда они точно примут любое твое решение. Если не можешь убить сама и не хочешь, чтобы это сделали за тебя вампиры, давай я это сделаю». «Нет!» – возмущенно тряхнула головой я и гневно толкнула мага руками в грудь, чуть не выбив его из круга. «Ты этого тоже не сделаешь. Разве можно причинить вред тому, кто ответил на твой зов и пришел, несмотря ни на что?» Глаза мага полыхнули гневом, желваки на скулах заходили, но он сдержался, хотя видно было, каких усилий ему это стоило. «Дорогая, ты не думаешь, что смерть для них станет лишь избавлением? Ты посмотри, как они пострадали». «Я буду за ними ухаживать», — уперлась я. «О, Всевышний, за что мне такое наказание? В чем я провинился перед тобой в этой жизни или в прошлых? Или, может быть, родители тебя прогневали так, что ты наложил проклятие на наш род?» Замолился Беннет, возведя глаза к потолку. Но Всевышний, видимо, был занят и отвечать на страстный вопрос мага не спешил. Может, он вообще не любил магов, и жрецы правы на этот счет? А может, Беннету изначально не следовало связываться с упырицей? Не дождавшись от небес ответа, маг снова сконцентрировался на мне. «Как ты себе это представляешь?» – попытался воззвать к моему разуму он. «Они же не домашние любимцы, не хомячки, не котята и даже не пони. Это все равно, что попытаться вырастить в домашних условиях дракона. Правда, драконы – разумная раса, а эти ребята сошли с ума еще при своем перерождении». «Ну и что?» – насупилась я. «Я буду о них хорошо заботиться, лечить их, следить за ними». «Ага, а еще ходить следом и хоронить трупы», – в тон добавил он. Но я уперлась, и переупрямить меня не смог бы даже самый упрямый осел в мире. «Ну хорошо», – сдался наконец маг. «Давай сюда руку». Я доверчиво протянула свою худую бледную лапку и вздрогнула, когда в его руке опасно блеснул кинжал. «Это еще зачем?» – опешила я и сделала запоздалую попытку отдернуть кисть, но он ловко сцапал ее раньше, чем я успела это сделать. «Он что, руку мне решил отрезать, как воровке? За что?» «Знаешь, как вампиры привязывают к себе новых подданных?» Вопросом на вопрос ответил Беннет. «Нет», — честно созналась я. «Надеюсь, за незнание вампирских обычаев телесное наказание не предусмотрено». «Кровью», — спокойно пояснил маг. «Они привязывают подданных своей кровью. Нет ничего крепче подобной клятвы». Я выдохнула с таким облегчением, что даже не почувствовала, как острая сталь кинжала прочертила полосу на моем запястье, и красная влага потекла прямо в удачно подставленный сосуд, где раньше была кровь оборотней, необходимая для ритуала призыва. «Только не вздумай падать в обморок», – встряхнул меня голос Беннетта. «Что?» «Пока я буду проводить ритуал. Прости, тебе не доверяю, ты уже один провела. Да и устала, поди. Ты лучше подумай, чем станешь кормить пятерку упырей. Маленького флакончика твоей крови им явно маловато будет. К тому же при таких травмах...» «Оборотни!» – нашлась я. «Славно! Но два оборотня на пятерых упырей слишком мало. Конечно, при условии, что ты желаешь сохранить волкам жизнь. Если нет, то останки псу скормим». «С ума сошел!» – обозленной кошкой зашипела я. «Ты чего такое надумал?» «Я?» – искренне удивился тот. «Это ты решила оставить пятерку упырей, совершенно не думая, чем, собственно, можешь прокормить такую ораву, причем никого не убивая. Когда у них жор, их невозможно контролировать. Даже собственного создателя порвут без сожаления и раздумий. Может, передумаешь, пока не поздно?» «Нет», – Чуть более неуверенно вздохнула я. Понимала ли я всю опасность пятерки нежити? Конечно, понимала. Это тебе не собак-зомби для охраны дома держать. Но поступить иначе я все равно не могла. Должен же быть какой-то выход. А если он есть, я его непременно найду. Хорошо, легко согласился маг. Тогда подумай об Эльмане. Он так и останется у вампиров, а нам придется быстро исчезнуть. Вампиры и от твоего присутствия не в восторге, а уж от подобных питомцев точно впадут в ярость. Но мы же убили упырей, возразила я. Но не этих, парировал он. А кто об этом знает? Я и ты, усмехнулась я. Если мы не скажем, никто не скажет. Значит, вампирам неоткуда будет это узнать. В городе видели, как из всех щелей лезли упыри и сгорали. Мы скажем, что упыри сгорели, и все. Допустим. Но тогда нападения должны прекратиться. Они и прекратятся, уверенно заявила я. Хотя в реальности мне оставалось лишь скрестить пальцы, надеясь на лучшее. Как стемнеет, мы спрячем пятерку в катакомбах. Лабиринт огромен, их с собаками не сыщут. Кстати, о собаках. Пес видел растения, которыми можно питаться даже упырям. Я пила их сок. Ничуть не хуже крови. А раз смогла я, смогут и они. Сомнительно, недоверчиво покачал головой Биннет. Рискованно и сомнительно. Скажи, если афера все-таки удастся, мы спрячем упырей и получим Эльмана. Ты позволишь тебя увезти отсюда? Но упырей берем с собой. Тут же поставила условие я. Хорошо. Неохотно, но все же согласился он. Эх, наглеть так наглеть. И собаку, добавила я. Я даже знаю стаю, где ей будут рады. Конечно, куда же мы без собаки? Скептически протянул маг, но согласился. А был ли у него выбор? Нет, конечно. С женщиной спорить себе дороже, тем более, если она упырится. Я довольно улыбнулась. Биннет был не так доволен достигнутым соглашением, но сильно расстраиваться не стал. Он с подозрением уставился на склянку с моей кровью, словно всерьез опасался, что оттуда вылезет змея и укусит. Я с интересом осмотрела порез на запястье. Надо же, уже не кровоточит. Как быстро на мне все заживает, прямо как на собаке или на упыре. Из круга мы вышли вместе. Правда, маг настаивал на том, чтобы выйти в гордом одиночестве, мотивируя целесообразность своего решения тем, что если упыри набросятся, то пострадает только один из нас, а у другого будет шанс дождаться помощи. Хотя, если хорошенько подумать, кого угораздит явиться в тайное убежище вампиров в склепе? Оно же тайное, о нем мало кто знает. А вампиры, если их не позвать, и не подумают меня разыскивать. Итак, дрожащей от волнения ногой, ступила я за черту магического круга, не забывая при этом крепко держаться за мантию мага. Пес с радостным визгом бросился под ноги и завертел хвостом, как мельница в миниатюре. Разумеется, я споткнулась о возжаждавшего общения пса, попыталась выровнять потерянное равновесие, но не успела. Сильные руки обладателя секиры легко подхватили мое готовое к падению тело и заботливо водрузили на ноги. «Чуть не упала», – прохрипела я, севшим вдруг голосом. «Действительно», – согласился Биннет, с подозрением оглядывая проворного упыря. Но тот никакой агрессии не проявлял, сверкнул налитыми кровью глазами в сторону мага, и все. «Сдается мне...» Этот ритуал будет не менее интересным, чем некроманский танец с нежитью и гораздо более забористый в смысле острых ощущений. «Гидая, очнись!» Биннет бесцеремонно дернул меня за руку, и я уставилась на него с нескрываемым недоумением. Оказалось, я уже несколько минут просто таращилась в глаза упыря и даже не заметила этого. Странно, раньше за мной не водилось провалов в памяти. «Сколько раз говорить, я не гидая!» – огрызнулась я, вымещая злость от своей растерянности на нем. «Меня зовут...» «Не надо имен!» – отдернул меня маг. «Мне это совершенно ни к чему. А уж вампирам тем более!» «Тебе не интересно, как меня зовут?» Удивилась такому полному отсутствию любопытства я. А где хваленая пытливость ума магов? Где жажда открытий нового, в конце концов? Какой-то нетипичный маг мне достался. Почему? У меня, кстати, очень красивое имя. Верю на слово, но для всех ты гидая. Была, есть и будешь. Нельзя, чтобы вампиры узнали истинное положение вещей. Мало ли для чего они додумаются использовать полученное знание. Уж поверь мне, у них хорошая фантазия, когда дело касается подобных вещей. Например? Я совершенно не представляла, как в принципе можно использовать факт моей стремительной трансформации в совершенно незнакомого упыря в свою пользу. Хотя в том, что вампиры ничего не делают просто так, я не сомневалась. Например, вампиры могут помещать людские души в упырей из собственной конюшни. Да мало ли что им взбредет в голову. Пожал плечами маг. В любом случае, ты станешь частью их экспериментов. Эдакий лабораторный кролик, только с клыками. Ты этого хочешь? Я этого точно не хотела. Я вообще с вампирами не желала иметь никаких общих дел. Хотя со своей упыриной сутью все-таки придется смириться лет на 50, если, разумеется, маг не врет. В это время Беннет говорил нужные слова, одновременно делая сложные пассы руками. Я честно пыталась запомнить хотя бы половину, но не смогла. Они даже воспринимались сложно, а уж делались не знаю каким лешим. Наверное, в магической академии не просто так столько лет учат, раз уж вышедшие оттуда способны неестественно пальцы гнуть и растопыривать в разные стороны. Кровь в пузырьке засветилась, стала похожа на рубин, внутрь которого умудрились запустить штук 20 светлячков, и они принялись играть, складывая различные фигуры, подозрительно похожие на магические руны. А маг-то и сам не лыком шит, раз умудряется такое вытворять с простым флаконом крови. Ему на ярмарке цены бы не было. Ну и на пирах выступать – тоже вариант, даже более денежный. «Демоны, меня разорви!» – выругался Беннет, вырвав меня из молчаливого созерцания красивых огоньков во флаконе. «Что случилось?» – рассеянно поинтересовалась я. Медитация на танец блесток была куда увлекательнее решения проблем мага, но нужно было проявить вежливость. В конце концов, он для меня старается. Надо быть, по крайней мере, благодарной. Беда в том, что для ритуала мне нужна и их кровь тоже, а я понятия не имею, как им это сказать. Опечалился Беннет. Может быть так? Эй, ребята, мне нужна ваша кровь для ритуала. «Дайте мне ваши запястья, пожалуйста», – предположила я. Маг преисполнился скептицизма, но, как ни странно, упыри не стали возражать против небольшого кровопускания, хотя и так сегодня пострадали дальше некуда. Молча протянули руки и безропотно позволили сделать надрез ножом. «Ого, подействовало!» – возрадовался маг. «Может быть, они не так безумны, как пытался заверить Альпиан?» «Вот видишь!» Возгордилась я своей прозорливостью. «А ты хотел от них избавиться. А они такие умницы, все понимают». «Ага, только сказать не могут». Щедро плеснул дегтя в мою бочку меда Беннет. В жизни не видела, чтобы кто-то так боролся за мое дурное настроение. Положительно, он меня бесит. Понятно, почему гидая чокнулась. Или она изначально была не в себе, раз выбрала его себе в хранители. Хотя, кажется, у нее не было выбора. Все равно оба ненормальные. Маг спокойно помешал полученную смесь пальцем, пробормотал себе под нос то ли ругательство, то ли заклинание и щедро предложил. «Пей!» «Не буду я пить. Ты в нее только что пальцы окунал. А я вообще не видела, чтобы ты сегодня мыл руки хотя бы раз. Это не гигиенично!» – припечатала я. Беннет посмотрел на меня, как терпеливая мать на чадо, что целый день просила сладкую вату, а когда купили, передумала есть. «Как хочешь. Тогда есть еще один вариант». «Какой?» – заинтересовалась я, внутренне торжествуя, что настояла на своем. «Можем сообщить вампирам, что нашли упырей», – отрезал он. Но на это я пойти не могла. «Решено. Хорошо, хоть упырю заболевания не грозят. «Ладно, давай», — согласилась я со вздохом мученицы, чей удел безвинно пострадать на костре на потеху кровожадной толпе. «Не надо так морщиться», — совершенно не проникся глубиной моего самопожертвования маг. «Тебе нужно сделать всего лишь один глоток, причем небольшой, чтобы и остальным досталось». Я послушно приняла флакон и слегка взболтала его содержимое. Над собранной кровью начал подниматься подозрительный пар. «А я не обожгусь?» – прищурилась я. «Нет, состав никто не нагревал, значит, ты определенно не обожжешься». «А почему над ним пар?» «Это полезные вещества испаряются», – фыркнул маг. «Пей уже, хватит тянуть, вам еще до заката поспать не мешало бы. И не морщись, морщины останутся». Честно говоря, я немного смухлевала. Сделала глубокий вдох, словно самый крепкий гномий самогон употребить хотела. Осторожно лизнула с самого края и прислушалась к ощущениям. Ничего так. Холодновато для крови и не так восхитительно, как употреблять свежую кровь оборотня, но вполне себе приемлемо. «Хватит!» Беннет бесцеремонно выцарапал флакон из моих рук, словно боялся никогда в жизни не получить его обратно. «Другим тоже нужно!» «Мужчины! Никогда их не пойму. То насильно в руки сует, то обратно отбирает. Где, спрашивается, хваленая последовательность действий? Упыри тоже драться за флакон не стали. Чинно употребили по глотку, а пес умудрился выбить емкость у последнего и жадно вылизал остатки. Нам бы столик сюда, прямо семейное чаепитие получится». Не знаю, сколько нам удалось поспать. Под землей время течет иначе, и когда вынужден подниматься на поверхность, только в сумерках, немного теряешься в подсчетах. «Лишь на первых порах», – заверил меня маг. На этот раз спала я без сновидений, но в спальне оказалось гораздо больше народу противоположного пола, чем может себе позволить приличная девушка, да и неприличная, кстати, тоже. Упыри всем составом расположились на полу. Неестественно вытянувшиеся тела в темноте выглядели жутко и походили на трупы, коими в сущности и являлись. Позади меня мирно посапывала пара оборотней. Я настояла, чтобы они легли поверх одеяла. Волки пытались возражать, но натолкнулись на решительный отпор и сдались. Конечно, я могла вообще не позволять им спать в кровати. В конце концов, это неприлично, и я их мало знаю. Но просыпаться от жуткого холода не очень-то хотелось. Пришлось уступить ради собственного комфорта. Не знаю, как это получалось, но я умела укутаться их звериной энергией при пробуждении, что делало его не таким поганым, как это обычно бывает у упырей. Надо же! Я почти сочувствую кровососам. Беннета тоже пришлось пустить на кровать и на тех же условиях, что и оборотней. Во-первых, королевских размеров ложе запросто позволяло беспрепятственно разместиться на нем небольшому отряду стражи. А во-вторых, мне просто-напросто не удалось нормально объяснить, почему оборотням можно спать в моей кровати, а магу нет. Досадно. Надо будет не забыть, когда немного разберусь с делами, взять пару-тройку уроков риторики. В конце концов, у меня минимум 50 лет до следующего ритуала. Надо же себя чем-то занять. Мое пробуждение состоялось, как только последние лучи заката коснулись настрадавшейся от дневного зноя земли. Вы спросите, откуда я это знаю, находясь Всевышний знает как глубоко под землей? Понятия не имею. Подумаешь, фокус. Еще я не знаю, каким образом доставляется вода в ванную комнату в этом склепе, но это вовсе не мешает ею пользоваться. Я осторожно потянула на себя звериную энергию волка. На сей раз мех оказался черным, что тоже неплохо. Главное, чтобы грел. Но нежиться долго было не досуг. Летние ночи так короткие, а успеть нужно так много. Поэтому я позволила себе впитывать блаженное тепло не больше 15 минут. Какая жалость, что нельзя прихватить парочку волков с собой. Но, к сожалению, в этой жизни нельзя иметь все сразу, а так хочется. Я с чувством зевнула и решила покинуть свое переполненное ложе. В идеале хотелось бы, если не принять ванну перед посещением катакомб, то хотя бы причесаться и умыться. Но для этого нужно было перелезть через спящего мага, а будить его было как-то не совсем удобно. «Ладно, почему это другим должно быть хорошо, а мне плохо?» – решила я и поползла по постели вниз. «Так перелезать ни через кого не надо». Спустила ноги на пол, тут же наступила на кого-то. Кто-то проснулся, откатился в сторону. Хорошая реакция у упырей. Понятно, почему они так долго умудрялись прятаться от вампиров. А мне точно нужно смотреть под ноги, прежде чем наступать ими, куда попало. Я же в темноте не хуже, чем днем теперь вижу. Хоть в этом плюс. Ну и еще в доступе к хорошей ванной комнате, разумеется. На мою беду в ванной было зеркало. Не во весь рост, разумеется, но мне хватило. Завопила я, увидев странное бледное создание. Тут же раздался жуткий грохот. Дверь открылась внутрь, причем до этого она точно открывалась наружу. Толкнула меня, и я с руганью грохнулась в мраморную ванну, больно ударившись о позолоченный кран бедром. В комнате сразу стало тесно. Живописная группа из мага с боевым заклинанием наперевес, пятерых вооруженных до зубов упырей и пары оборотней волчьей ипостаси сверлила мою скромную, но обозленную до крайности персону настороженным взглядом. Будто я сначала испугалась некого злоумышленника, а теперь сама его и прячу. «Смерти моей хотите!» – злобно зарычала я на толпу. «Чего кричала?» – на удивление спокойно поинтересовался Биннет. И сформированное заклинание эффектно всосалось в мужскую ладонь. «Мы думали, случилось чего?» Остальные практически синхронно кивнули, мол, волновались, ждали худшего. «Не дождетесь», – мрачно подумала я. Спокойствие Биннета откровенно бесило, и я с удовольствием отвесила бы ему хорошего пинка. Но для этого нужно было сначала выбраться из скользкой мраморной емкости, а тогда мне банально не хватит места. Но не привыкла я еще к своей упыриной внешности, тем более с такой экзотичной прической, — мрачно сообщила я. — А мне нравится. Миленькая такая причесочка. То ли одобрил, то ли попытался утешить рыжий волк. — Такой же обзавестись не хочешь? — с нажимом поинтересовалась я и сделала судорожную попытку вырваться из мраморного плена. Неудачно. Скользкий камень не желал расставаться с моим худосочным телом. Понравилось я ему, наверное. «По-моему, мы здесь лишние», – догадался Биннет. И умудрился не только вытолкнуть всех за дверь раньше, чем я восстану из ванной, но и выбитую дверь назад навесил, непонятно как, сложив разбитые доски. Без магии тут точно не обошлось. Через несколько минут я появилась в комнате, чисто вымытая, облаченная в старую мантию мага. Миленькие розовые домашние шлепанцы с помпонами, ранее явно принадлежавшие хозяйке дома, наконец-то они нашлись, и с ярко-желтым полотенцем вокруг чисто выбритой головы. Да-да, я сбрила жалкие остатки волос напрочь. Просто никакое другое решение не пришло мне в голову. Слишком много проплешин оставшимися клочками замаскировать было нереально. А вымытыми они смотрелись еще хуже, чем когда топорщились иглами ежа. Я жестом бывалого фокусника сняла полотенце, и окружающие впали в тихий ступор. «Новаторски», – прокомментировал мое преображение вождь оборотней, хотя явно сначала хотел сказать «мама», просто испугался, что это не солидно. «Ладно тебе», – на удивление спокойно откликнулся Биннет. «Вон они!» Ткнул в сторону группы упырей он. «Выглядят еще хуже!» «Ну уж утешил!» Фыркнула я, разглядывая пятерку в местами прожженной одежде. Их волосы тоже обгорели. Кое-где спеклись в нечто совсем невообразимое и прилипли к коже, словно панцирь черепахи. Хотя волосы не зубы, отрастут. «А если нет?» Осторожно поинтересовался волк. «Значит, набью себе наколку на затылке. Терпеть не могу вампиров. Вампирский череп и скрещенные осиновые колья под ним». Чуть позже Биннет отправился сообщать о результатах нашего успешного уничтожения упырей вампиром. Я осталась паковать вещи, которые могут пригодиться в дороге, и искать заветный тайник на случай, если Эльмана нам не отдадут. В идеале нужно было бы устроить вампирам какую-нибудь прощальную пакость, но ничего оригинального в голову не приходило. Ладно, если не отдадут моего будущего сына, я им точно крыс в гробы напущу. Волки отправились проводить упырей в катакомбы и убедиться, что они в эти самые катакомбы попадут, а не примутся за старое. Почему эту миссию доверили оборотням? Просто они знают, где находятся катакомбы, а я нет. Такая вот простая арифметика. Пес увязался за ними. Я возражать не стала. Пусть крыс половит, пока есть возможность. В дороге не до того будет. Сначала я искала чемодан, но не нашла. То ли он хранился где-то еще, то ли его хорошо спрятали, как величайшую реликвию вампирского дома, то ли его не было вовсе. Потом я решила, что чемодан – вещь, безусловно, нужная, но вряд ли так уж необходимая. Наверняка вещей будет немного, поэтому по старой традиции я бросила на пол простыню, в которую можно будет покидать необходимое, а потом просто завязать в узел. А что? Дешево и сердито. Затем я пошла по шкафам, которых для такого в сущности небольшого убежища было многовато. Чего там только не было. Одежда разных стран и эпох, отрезы шелка и бархата, шитые золотом, тончайшее кружево, казавшееся застывшей узорной паутиной, нижнее белье, чулки, такие роскошные, каких девушке моего достатка никогда не носить. Я почувствовала себя сладкоежкой, попавшей в пряничный домик, и, похоже, так увлеклась, что пропустила появление незваных гостей. «Какая прелесть!» — голос Кадиры прозвучал громом среди ясного неба, заставил меня подпрыгнуть на месте, как кошку, которую строгая хозяйка застигла за кражей сметаны со стола. Я всегда знала, стоит пустить упыря в дом, он тебя непременно обворует, и была права. «Мародерствуем?» Я обернулась и наткнулась на холодную злорадную ухмылку блондинки. Альпиан стоял тут же. «Просто хоть картину, явились не запылились, пиши. И вам доброй ночи!» По-светски любезно улыбнулась я, хотя и ночь доброй не считала, и им добра не желала. «Чем обязана честь лицезреть вас сегодня? Или это Биннет успел передать хорошую новость, и вы решили навестить меня лично, чтобы убедиться? Да-да, упырей больше нет, можете спать спокойно в своих гробах. Мы слышали, как ты пела этим днем», — вкрадчиво сообщил вампир и подошел ближе. «Вот и решили зайти, чтобы выразить свое восхищение лично. Между прочим, даже король заинтригован твоим талантом. Как ты это делаешь?» Он подошел намного ближе, чем мне хотелось. Отступать было глупо, но я невольно сделала шаг назад, наткнулась на кресло и прервала свое стратегическое отступление. А то еще упаду, чем не только поставлю себя в неловкое положение, но и изрядно повеселю клыкастых визитеров. Ни того, ни другого я делать не желала. «Ну, — неопределенно протянула я, — я часто пою в ванной, но как-то не ожидала, что у вампиров такой острый слух, что аж король услышит и заинтересуется. Обещаю в следующий раз петь потише, ну или не петь вообще». «Речь идет не о распевании арии в воде, глупышка». Он встал еще ближе, опасно нависая надо мной. «Вот надо же было уродиться такой арясиной. Всю шею сломаешь, чтобы в лицо смотреть. Хотя женские тела, одетые лишь в пену, всегда меня интриговали. Согласись, в этом есть нечто будоражащее, волнующее. Скрытость и обнаженность одновременно. Не находишь?» Я не находила. Наверное, потому что, в отличие от него, голые женщины в ванной меня никогда не интересовали. А блондинка вообще расстроилась. «Опомнись, Альпиан, кому ты раздаешь авансы?» — презрительно фыркнула она. «Это же дикарка, оборванная и совершенно не следящая за своими ногтями. Даже если ее откормить хорошенько и приодеть, Ее деревенскую неотесанность придется выбивать розгами пару столетий. Впрочем, ты всегда питал непонятную слабость крестьянкам, дикаркам и всяким недалеким женщинам. Интересный выбор, нечего сказать. Завидуешь? – ехидно поинтересовалась я, выкладывая через плечо вампира. Надо же видеть реакцию блондинки. Хм, было бы чему, – парировала она. Мое положение при дворе стабильно, а вот провинциальной выскочке, как ты, его надо еще заслужить. Благосклонность короля трудно получить, но еще труднее удержать. Что станешь делать, когда интерес к твоей скучной персоне угаснет, и в лучшем случае тебя снова отправят в ту жуткую дыру, откуда тебя приспичило появиться? Хм, кстати, чудная прическа. Решила сменить парикмахера? Я рефлекторно пощупала затылок, обнаружила голую кожу, вспомнила, что на какое-то время осталась без волос, и пригорюнилась. Решила сделать наколку. Среди дикарей это сейчас очень модно. Некоторые художники такие картины набивают. Закачаешься, выдала я. А что, пусть знает, что меня задеть не так уж просто. Дамы, не ссорьтесь, вклинился в наш милый обмен любезностями Альпиан. Хотя, должен признать, прическа действительно весьма необычна для женщины. Но я не против. Каждый волен изменить собственную внешность по своему усмотрению. Итак, к делу. Насчет упырей мы знаем. Очень эффектно получилось и, главное, результативно. Правда, некоторых хозяев конюшен ты заставила здорово поволноваться, но они не в обиде. Так что у меня для тебя и твоего мага чудесная новость. Наш король решил милостиво позволить вам остаться, даже выделит квоту на кормление. Правда, замечательно? Просто нет слов, скептически скривилась я. Оставаться в столице мне уж точно не хотелось. А как же Эльман? У меня будет разрешение на его опекунство. Вот она, черная неблагодарность, картинно вздохнула блондинка. Ей оказана милость, а она, даже не поблагодарив, как того требует элементарная вежливость, сразу требует большего. Милочка, от королей никто ничего и никогда не требует. У них можно просить, смиренно, униженно, на коленях, на личной аудиенции, которой, к слову, тебе никогда не добиться. Выходит, я свою часть сделки выполнила, а вы нет, искренне удивилась я. Не то чтобы я была так провинциально наивна и полагала, будто никто не станет меня обманывать. Просто вампиры не обманывают напрямую. Они могут что-то недоговаривать или замалчивать, прекрасно составляют договоры так, что потом ты же и должен останешься, но предпочитают напрямую не лгать. «Почему ты так решила?» – осведомился Альпиан. «Со своей стороны мы делаем все, что можем». Но ты же не думаешь, что у короля больше нет других дел, только заниматься рассмотрением притязаний никому неизвестной упырицы на опекунство малолетнего вампира. Оставайся здесь, и тогда сможешь попробовать подняться при дворе. А жить предлагаю прямо тут, на первых порах. Но, думаю, тебе следует ковать железо заинтересованности короля, пока оно горячо. Когда еще нам понадобится талантливый уничтожитель отбившихся от рук упырей? Твое деяние со временем может потерять свою прелесть. А Эльман? Что будет с ним, пока я оббиваю пороги? Ну, о нем ты можешь не беспокоиться. У него будут лучшие учителя, одежда, достойная его статуса, и кровь той группы и именно той температуры, что он предпочитает употреблять в зависимости от времени суток. Ты о себе позаботься. И если с ним что-нибудь случится, я лично вырву твое сердце и сожру, — злобно пообещала я. Дорогая, упыри не едят сердец, и если ты этого не знала, то ты еще глупее, чем я думала, — звонко рассмеялась Кадира. Я в курсе, но ради такого случая сделаю исключение, — заверила я. Всегда хотел быть для кого-то исключительным, — вкрадчиво мурлыкнул вампир, которого мое смелое заявление отчего-то ничуть не расстроило. Он придвинулся ближе, обхватив мою талию руками. В его очах появилось что-то маняще темное. «Досадно. Вообще-то это была угроза». «Эй! Мы еще не репетируем!» – пискнула я, удивленная произведенным эффектом. «Ты слышал даму? Убери от нее руки!» – прорычал, кстати, вернувшийся Бинет. «И правда, Альпиан, не стоит пачкаться об упыря. Наше мыло хорошее, но его возможности далеко не безграничны. Отмывает не всю грязь», – иронично заметила блондинка, отчего я в очередной раз испытала дикое желание вцепиться в ее прическу и пару раз сунуть ее голову в камин. Какая досада, что он декоративный. И кроме морального ущерба, в этом случае вампирше ничего не грозит. «Вот и отпусти ее, пока руки не отгрызли!» Дружно рыкнули оборотни, которых угораздило появиться именно в этот напряженный момент. Обстановка и так была накалена, а тут сразу подскочила еще на несколько градусов вверх. «О!» – тут же возрадовался вампир. «Так ты не лгала, когда заявила, что кормишься оборотнями!» «Ну и дура! Я, например, предпочитаю еду без шерсти!» Тут же влезла вампирша. «Глупости!» – оборвал ее Альпиан. «Оборотни – прекрасная еда, ценная и редкая. Как ты смогла их уговорить отдать кровь добровольно? Они же горды, как перворожденные!» И кричат на всех углах, что не собираются быть пищей для кого бы то ни было. «У меня свои секреты», – осторожно вымолвила я. «И надо полагать, ты не желаешь с нами делиться». Вопреки многочисленным просьбам, вампир прижал меня еще ближе. Если бы я была человеком, давно задохнулась бы от его энтузиазма. И вообще, после таких объятий положено жениться. «Полегче», – полузадушенно прошептала я. «Благословенная тьма!» – потрясенно вскрикнула Кадира. И я почему-то догадалась, что ее поразили не наши крепкие объятия раньше, чем она спросила. «А это кто такие?» Я не удержалась от любопытства и выглянула через плечо вампира. Мне же интересно, чье появление так потрясло блондинку. Волки, может, ее и впечатлили, но не слишком. Значит, это должен быть кто-то посолидней. И мне просто необходимо знать, уже бежать или все же обойдется. Пятеро упырей явились собственной персоной, и их сопровождал жизнерадостный пес-зомби. Здорово! Просто лучше быть не могло. «Я же просила отвезти их в катакомбы!» – зашипела сквозь зубы я на проштрафившихся оборотней. «Мы пытались, правда!» – дружно потупились они. «Ты их знаешь?» Тут же заинтересовался вампир. «Нет», – нагло заявила я. И в сущности не солгала. Официально мы не были представлены. Так, участвовали в ритуале и только. «Значит, не будешь особенно расстроена, если мы их убьем ненароком», – сделала вывод блондинка. «Попробуйте», – пожала плечами я. «Упырей пятеро, а у вампиров даже оружия нет, да и шансов тоже». Вампир деловито оттеснил меня в сторону. Вампирша обнажила клыки, извлекла откуда-то из недр платья облегченный меч и кинжал. «Интересно, где прятала? Талантище!» Пес обнажил клыки. Упыри рассредоточились по комнате и приняли боевые стойки. Оборотни перекинулись в волков и грозно вздыбили шерсть. Биннет создал на ладони магический шар сиреневого цвета. Эффектно, надо сказать, у него это получилось. Я подумала, а стоит ли мне участвовать в разборке или сами справиться? И в этот момент меня словно настойчиво потянули изнутри. Где-то в области солнечного сплетения образовалось странное сосущее чувство. Я ойкнула и тихо осела на пол. «Ну вот, на самом интересном месте».